Принято решение уже о введении вновь особого противопожарного режима с 14 июля. И вот в данном постановлении определены дополнительные меры пожарной безопасности, а в частности вводится ограничение о посещении лесных массивов на территории области населением. То есть вот именно для того, чтобы максимально по возможности минимизировать вот эти риски, связанные там с загрязнением стеклом, там с окурками. Да. Также вводится ограничение на въезд транспортных средств в лесные массивы и, соответственно, разведение костров. То есть в том числе там приготовление пищи на мангалах, жаровнях и так далее и тому подобное. И данное ограничение будет действовать у нас до 3 августа.